Поэтому японская секретность самая лучшая. Здесь шифруй файлы, не шифруй, обязательно фигня получится. Вампиры-аристократы в уборщице под осиным колом не пойдут. Сплошные дворяне, им это форменное оскорбление. Приходится искать наемных работников по объявлениям. А вот тут-то обезьяна и зарыта. Берем в компанию секретаршу с отличным послужным списком, отвечает на звонки клиентов. В одну прекрасную ночь у нее ломается комп. Ожидая техника, девица садится на свободный PC разложить пасьянс. Нажимает Enter и Ирасай. Оказывается в нашей секретной базе с докладами досье на сотрудников и планами действий на ближайшее время. Почему? А потому что виновата славянская расхлябанность, свойственная вашим упырям. Некий подручный Носферату испытал жесткую кровяную ломку, заработался, не ел 3 дня. Забыв выключить компьютер, а что удивительно, такое случалось и раньше, он побежал к сангрокиоску выжать в рот хомячка. Убегая, парень открыл дверь своей электронной карточкой, уход зафиксировался на пульте охраны. А общая компьютерная система показала, что подручный-то в онлайне. Однако никто из охранников не спохватился и... На этом патетическом моменте дискуссии, если монолог Итира можно было назвать таковой, внезапно прорвалась. К скамейке, на чьих досках расположились кровососы-собеседники, подошла хромая девушка со слепительно белой кожей и заметным издалека алым ртом. В ее волосы были вплетены стебельки увядших водорослей. Нуки-Куби мертвой хваткой вцепился в стакан. Он сразу опознал Линхаум Ши, кельтскую вампиршу из Ирландии. Этот редкий, но отлично запоминающийся типаж охотится вблизи лугов с водяными источниками. Честное слово, зря они сели перекусить рядом с фонтаном. Серое платье из грязной мешковины совсем обтрепалось. Края покрыла корка застарелой пыли. Чувствуется, барышня таскает его лет 50. Высунув язык, Линхаум Ши вперила пылающий взор в стаканы с кровью. Из красивого рта потекла сукровица. «Мессиры», — проскулила девушка, — «не допивайте, а? Артерии горят». Японец скривился. Амелин молча протянул попрошайке стакан с остатками крови. Выхватив его, девушка прокусила емкость сбоку. Послышались громкие хлюпающие звуки. В мгновение пустой стакан пролетел мимо урны. «Еще!» — прохрипела она безумными глазами, глядя на Нуки-Куби. «Ну-ка пошла нафиг!» — окрысился тот, пряча стакан. «Здесь тебе не кафешка. Подали разок, отвали. Ты не видишь, я из Азии. Сейчас крест в глаз воткну». Издав невнятное шипение, девушка подалась назад к воде фонтана. «Халявщица», — пояснил Нуки-Куби Амелину, — «заколебали те же вокзальные бомжихи. При людях Линхаум Ши промышляли соблазнением юноши. Если мальчик западал на такую красотку, то все уже в ее власти. Без любви эта вампирша даже кожу не прокусит. Чувака обессиливало через 10-кратное занятие сексом, чтобы он руку поднять не мог или что-то другое. А после кушала кровь из почти бездыханного тела. Идиотская экзотика. Не чтобы перегрызть человеку горло и нормально пожрать. Ну а потом люди исчезли. На мертвецов чары нисколечко не действуют. Да и трахайся с вампиром хоть сутки, он все равно не устанет. Мертвый как пень, скотина. Работать эти ирландки не умеют, привыкли к халяве. Влюбила, трахнула, высосала и за следующим. Шляются по вокзалам, допивая за публикой остатки. Кто же их полюбит? Амелин философски кивнул. Японец прикончил полуостывшую кровь и швырнул емкость. Пустой стаканчик заколыхался в волнах фонтана, и за ним сразу же бросилась Линхаум Ши. Часы в каменной груди шипастой горгульи, установленной на платформе прибытия поездов, скорбно провыли 9 вечера. Карл все еще не появился. И Тира вновь ухватил нить беседы. «Бабы!» — сознанием дела сказал японец. «Они же страсть какие любопытные! Мужик бы испугался и свалил из-за компа, но женщины ведут себя иначе». Прочитав треть секретных файлов, девица ужаснулась. Схватила с чужого стола флешку, вставила USB-порт, начала скачивать. И опять сбой. В этот момент в комнате охраны отрубилось электричество. Сигнал незаконной копирования не включился. Девка спокойно покинула главный офис, пройдя через 3 кордона лучших охранников. Комрады Носферату спохватились только через час, обнаружив, что в сеть проник алиен, пока хозяин PC не был на рабочем месте. Тут и сам хозяин заявил о пропаже флешки. Наши обезьяны и здесь бамбука наломали. «Скажи на милость, кто додумался послать ей СМС? Верни флешку или сдохнешь?» Само собой, девка объект припрятала, ошибочно рассудив, что это гарантия безопасности. Только потом ей заблокировали мобильник. Хорошо, хоть наша агентура в службе вампирской безопасности нашла ее быстро, по записям уличных камер и номеру автомобиля. Девица метнулась к брату, искала его дома и в офисе. Вероятно, хотела посоветоваться со своим мямлей, как ей поступить.